Первое впечатление? Первое впечатление было очень сильное. Я помню, вечером в Базеле, при въезде в Швейцарию, меня на площади разбудил крик осла на городском рынке. Осел ужасно меня поразил и необыкновенно мне понравился. А вместе с тем в моей голове как-то все прояснило. Осел! Это странно. Впрочем, нет ничего странного. Иная из нас в осла еще влюбится. Да-да, это еще в мифологии было. Ну, продолжайте, князь. С тех пор я ужасно люблю ослов. Это даже какая-то во мне симпатия. Я тогда узнал, что это приполезные животные. Добрые, сильные, терпеливые, переносливые и дешевые. И через этого осла моя прежняя грусть совершенно прошла. Да, осел это странно. Впрочем, об осле можно и пропустить. Перейдемте на другую тему. Ты что, как хочешь, Аделаида. Аглая, ты почему? И Александра. Князь прекрасно рассказал об осле. Он сам его видел. А вы что видели? Вы же не были за границей. Я осла видела, мама, а я слышала. Ах, вот вы как. Ну что ж, сам виноват, сам виноват. Это очень дурно с вашей стороны. Вы на них не сердитесь, князь, они добрые. Я с ними вечно бронюсь, но я их люблю. Они ветрены, легкомысленны, сумасшедшие. Нет, почему же, я бы на их месте тоже не упустил случая. И все-таки я стою за осла. Осел добрый и полезный человек. А вы добрый, князь? Иногда недобрый. А я добрая. Если хотите, это мой единственный недостаток. Потому что нельзя быть всегда доброй. Аглая, пойди сюда, поцелуй меня. И довольно нежности. Ну, князь? Рассказывайте дальше, может быть, что-нибудь поинтереснее осла вспомните. А теперь расскажите, князь, как вы были влюблены? А я не был влюблен. Были. Не может, скажите, не был. Вот, князь, Маша, да будет вам. Ну, говорит же, князь, что не был. Не были, князь. Влюблен? Нет, не был. Вы на них не сердитесь. Они уже вас любят. Я их лица знаю. И я их лица знаю. Как это можете знать, если только увидели? Знаю, поверьте. Я ведь теперь очень всматриваюсь в лица. Ведь после моей болезни я как бы заново в мир вошел. Вот и всматриваюсь. В лица? Ну разве в мире только лица? А я еще недавно в мире, поэтому только лица вижу. Ну и что же вы знаете про наши лица? Скажите, если знаете. У вас Аделаида Ивановна. Счастливое лицо. Кроме того, что вы хороши собой, на вас смотришь и говоришь, у нее лицо, как у доброй сестры. У вас... Александра Ивановна, лицо тоже прекрасное и очень милое. Но, может быть, у вас есть какая-нибудь тайная грусть? Душой вы, без сомнения, добрейшая, но вы не веселы. Ну вот про ваше лицо, Елизавета Прокофьевна, про ваше лицо мне не только кажется, я просто убежден, что вы совершеннейший ребенок во всем, во всем. Во всем дурном, во всем хорошем. Ну что, милостивый государь, вы собираетесь ему протежировать как бедненькую, а он вот-вот каков. Вот мы и в дурах, а я рада. А пуще всего рада, что Иван Федорович в дураках. Ну, а князь, а что же вы про Аглаю ничего не сказали? Я ничего не могу сейчас сказать. Я скажу потом. Почему? Кажется, заметно. О, да. Заметно очень. Вы чрезвычайная красавица, Аглая Ивановна. Не только. А свойства? Свойства, князь? Ну, что же вы молчите? Свойства! При красоте и свойства на второй план уходят. Красоту трудно судить. Красота – загадка. А хороша она, князь? Хороша? Чрезвычайно. Почти как Настасья Филипповна. Хотя лицо совсем другое. Как кто? Как Настасья Филипповна? А где вы видели Настасью Филипповну? Какая Настасья Филипповна? А давеча Гаврила Арделеонович Ивану Федоровичу портрет принес. Что? Портрет принес? Показать. Настасья Филипповна сегодня подарила портрет Гавриле Арделеоновичу. А тот принес показать. Где этот портрет? Я хочу его видеть. Князь, голубчик, сделайте одолжение. Пойдите в кабинет, возьмите портрет и принесите. Князь вышел. Хорош. Да уж простоват слишком. Даже и смешон немножко. Он, впрочем, хорошо с нашими лицами вывернулся. Всем польстил, даже и мама. Не остри, пожалуйста. Не он польстил, а я польщена. Вернулся князь с портретом Настасьи Филипповны. Подал его Лизавете Прокофьевне. Хороша. Очень даже. Я ее 2 раза видела, только издали. Так вы такую-то красоту цените, князь? Да, такую. За что же? В этом лице страданий много. Такая красота. Сила. Какая сила? С этакой красотой можно мир перевернуть. Позвать сюда Гаврилу Ардальоновича. Мама! Я хочу ему 2 слова сказать, и довольна. У нас, князь, видите ли, теперь все секреты. Мама, что вы это? Вошел Ганя. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы вступаете в брак? В брак? Как? В какой брак? Вы женитесь, спрашиваю я. Нет. Я нет. Краска стыда залила лицо Гаврилы Ардальоновича. Он бегло взглянул на сидевшую в стороне Аглаю и быстро отвел глаза. Аглая холодно, пристально, спокойно глядела на него, не отрывая глаз и наблюдая его смущение. Нет! Вы сказали нет. Довольно. Я буду помнить, что вы сегодня, в среду утром, на мой вопрос мне сказали нет. У нас что сегодня? Среда? Кажется, среда, мама. Никогда дней не знаю. Ну, мне пора одеваться и ехать. Возьмите ваш портрет. Передайте мой поклон вашей матушке. Несчастный Нине Александровне. До свидания, князь голубчик. Заходи почаще. До свидания, милая Александра. Зайди ко мне. Генеральша и обе старшие дочери вышли. Князь, я сейчас домой. Если вы не переменили намерение жить у нас, то я вас доведу. А то вы и адреса не знаете. Постойте, князь. Вы мне в альбом напишите. Я сейчас принесу. Это вы? Это вы разболтали им, что я женюсь? Бесстыдный вы, болтунчишка. Уверяю вас, вы ошибаетесь. Я не знал, что вы женитесь. Вы слышали давеча, как Иван Федорович говорил, что сегодня вечером все решится у Настасьи Филипповны. Вы это и передали. Ну кто же, черт возьми, кроме вас, мог им передать? Я ни слова про это не говорил. Ганя на минуту задумался, затем присел к столу, написал несколько слов, свернул записку вчетверо и подошел к князю. Послушайте, князь, у меня до вас есть огромная просьба. Не возьметесь ли вы передать Аглае Ивановне но только так, чтобы никто не заметил. Мне это не совсем приятно. С кем же мне послать? Это очень важно. Ужасно для меня важно. Я, пожалуй, передам. Да, благодарю вас. Благодарю вас, князь, благодарю вас. Да, князь, записка не запечатана. Но я не прочту. Да, благодарю вас. Она идет сюда. Благодарю вас, князь. Аглая Ивановна, говорил Ардалионович, просил меня вам передать. Аглая быстро прочла записку и вдруг решительно протянула ее князю. Князь, прочтите это. Я... Ведь я знаю, что вы ее не читали. И не можете быть поверенным этого человека. Читайте. Я хочу, чтобы вы прочли. Сегодня у Настасьи Филипповны решится моя судьба. Я не смею иметь никаких надежд, но одно ваше слово спасет меня. Спасет меня от погибели. Скажи мне только, разорви все, и я порву сегодня же, говорила Иволгин. У него душа грязная. Он хочет, чтобы я ему взамен 70 тысяч на себя надежду дала. Отдайте ему записку назад. Сейчас же. Вошел Ганя. Одно слово. Одно только слово от вас. И я спасен. Как бы не замечая Ганю, Аглая протянула князю свой альбом. Князь, возьмите альбом и напишите мне что-нибудь на память. А что я должен написать? А я вам сейчас продиктую. Готовы? Да, готов. Пишите же. Я в торги не вступаю. Теперь подпишите число и месяц. Покажите. Превосходно. Вы прекрасно написали. У вас чудесный почерк. Благодарю вас. До свидания, князь. Вы передали ей письмо? Что она вам сказала? Вот. Как? Моя записка? У вас в руках? Он и не передавал ее. Она велела мне прочесть и велела вернуть вам ее обратно. Вы читали? Да. Читал сейчас. Быть не может. Она не могла вам велеть прочесть. Вы лжете. Вы сами ее прочли. Мне очень жаль, что это производит на вас такое неприятное впечатление. Да каким же образом вы вдруг в такой доверенности? За что? Вот этого я, очевидно, не сумею вам объяснить. Да за что же, черт возьми? Что вы такое сделали? Чем понравились, а? О, идиот проклятый, рассказать даже ничего не умеет. Я должен вам заметить, говорил Ардалионович, что я прежде был так нездоров, что в самом деле был почти идиот. Но теперь я давно уже выздоровел, и мне несколько неприятно, когда меня в глаза называют идиотом. И вообще, не лучше ли нам разойтись? У меня есть 25 рублей, и я, очевидно, найду где-нибудь отель подешевле. Извините, князь, ради бога, извините. Вы видите, в какой я беде. Вы еще почти ничего не знаете. Но если бы вы только знали все, то, наверное, вы хоть немного извинили бы меня. Хотя, разумеется, я неизвиним. О, мне не надо таких больших извинений. Я ведь понимаю, что вам очень тяжело, потому вы так и бронитесь. Ну, пойдемте к вам. Пойдемте. Я с удовольствием. Ганечкина квартира находилась в третьем этаже по весьма чистой, просторной и светлой лестнице и состояла из 6 или 7 комнат, 3 из которых сдавались в наем со столом и прислугой самым рекомендованным жильцам. Князь не успел даже как следует осмотреться в отведенной ему комнате, как ему пришлось стать невольным свидетелем и даже участником совершенно необычайного происшествие. К Иволгиным явилась Настасья Филипповна. Она приехала одна, безо всякого приглашения, якобы для того, чтобы познакомиться с Ганечкиным семейством. Но держала она себя так надменно и так вызывающе, что ни для кого не осталось тайной истинная цель ее прихода. Желание надсмеяться, унизить, оскорбить Ганечку. А когда ей это полностью удалось, из передней донесся чрезвычайно резкий звон колокольчика. Предвозвещался визит необыкновенный. В квартиру Иволгиных ввалилась шумная компания во главе с Рогожиным и Лебедевым. Все были сильно навеселе. До Рогожина тоже дошел слух о предстоящей свадьбе. И он пришел предложить Ганьке отступного. Встреча с Настасьей Филипповной спутала планы Рогожина. Ослепленный страстью, он предложил ей 100 000, если свадьба не состоится. Настасья Филипповна никакого ответа не дала и ушла, посмеиваясь. Вечером, манкируя тем, что он не был приглашен именинницей, и тем, что платье его не соответствовало торжественным визитам, князь отправился к Настасье Филипповне. Князя встретила девушка. Нисколько не удивилась его видом, тотчас доложила о нем и провела в гостиную.